Однажды песик и кошечка решили пойти прогуляться. Солнце светило ярко, и кругом было очень хорошо. «Куда мы пойдем?» – спросил песик. «Может быть, в лес?» «Можно и в лес», – ответила кошечка и прибавила. «Жаль только, что у меня нет зонтика. Мне захотелось бы показаться во всей красе». «Ничего страшного, если солнце тебя пригреет. Только долго не собирайся». «Но ведь должна же я привести себя в порядок. Когда человек идет на воскресную прогулку, он должен быть красивым. А ты? Посмотри, на кого ты похож. Одно ухо у тебя смотрит вверх, а второе свисает вниз». Песик поправил свои уши, и они пошли гулять. Дорогой они раздумывали, что бы им сделать в лесу. «Будем играть в прятки», — сказал песик. «И в жмурки», — сказала кошечка. «Потом полежим на травке», — сказал песик. «И будем смотреть в небо», — сказала кошечка. И вдруг из кустов их увидел заяц. «Хе-хе-хе!» — засмеялся он. «У этого пса одно ухо смотрит вверх, а второе вниз». Кошечка обиделась, а песик рассердился на зайца и бросился за ним в кусты. Но зайца и след простыл. «Если бы в кустах не было колючек, — сказал песик, — я бы его догнал». «Вот только жаль, что ты его не проучил, — сказала кошечка, и они пошли дальше. Шли они, шли и встретили детей, которые собирали малину. «Ой! — закричала одна девочка. — У этого песика разорваны штанишки!» «И даже рубашка видна!» — воскликнул мальчик. «Это правда, что у меня разорваны штанишки?» — спросил песик, очень смутившись. Кошечка оглядела его со всех сторон. «Правда, разорваны. Ну, что же мне делать? У тебя нет с собой иголки и ниток?» «Нет, у меня ни иголки, ни ниток», — ответила кошечка. Пошли они дальше. А песик так стеснялся своих разорванных штанишек, что все время закрывал дыру лапой. Наконец, на краю леса они увидели дом, где жила самая настоящая портниха. «Ну и дыра, — сказала портниха, — я ее, конечно, зашью, но и вы мне помогите. Пожалуйста, прогоните всех мышей из моей кладовки». Повела она их в свою кладовку, но мыши испугались и попрятались в норки. «Сейчас я их оттуда достану, — прошептала кошечка. — Становись-ка, песик, посреди кладовки и танцуй как следует». Песик стал посреди кладовки и давай пританцовывать и так, и сяк, и в присядку. Мыши вылезли из нор, чтобы посмеяться над песиком. Тут их кошка всех и выловила. Ни одной мышки не оставила в кладовке. «Молодцы! Молодцы!» – похвалила их портниха и зашила песику дыру на штанишках. Потом они получили в подарок по горшочку молока и весело пошли домой.